Глава 48. От заката до рассвета. Почему у тебя никогда не было секса от заката до рассвета? Эй, срочно закрыть этот пункт. Это тебе задание. Или ты не способна? Или он не способен? Конечно, это делать нужно не зимой, когда темнеет в 17 часов, а рассвет в 8 утра. Летом. В 23 часа стемнело, и вы начали. В 4:30 рассвело, и вы кончили и уснули в обнимку. Очень романтично, очень сближает. Приготовьте пару бутылочек воды, потому что будет хотеться пить. Если он твой муж, скажи, что ты хочешь этого. От заката до рассвета. Снимите уютный домик на берегу озера или улетите в другую страну и снимите домик у моря. И сделайте это. Жить нужно так, чтобы воспоминания вибрировали в подкорке старых голов. А чаще всего люди в паре занимаются сексом так, что вспоминать-то в принципе нечего.